Бульон с грибными ушками. На 4 порции. 400 граммов филе индейки. 4-5 шампиньонов. 1 литр воды. 1 луковица. Зелень укропа и петрушки. Соль, перец по вкусу. Филе индейки помыть, порезать на кусочки, положить в чашу для варки риса, добавить несколько почищенных, хорошо вымытых грибов, туда же опустить одну целую луковицу, можно не чистить, а только хорошо вымыть, залить водой, посолить, поперчить. Готовить под крышкой на пару 40 минут. Готовый бульон процедить. Подать с мелко нарубленной зеленью укропа и петрушки и грибными ушками. Для ушек 1 стакан муки, до половины стакана бульона, 2 яйца, 300 граммов шампиньонов, оливковое масло, 1 луковица, соль, перец по вкусу. Из муки 1 яйца и бульона замесить пластичное тесто, обернуть в пленку, оставить на 30 минут. Одно яйцо сварить вкрутую, остудить, очистить. Шампиньоны перебрать, вымыть, порезать, отварить в пароварке или в кастрюле в подсоленной воде. Пропустить через мясорубку вместе с луком и сваренным вкрутую яйцом, посолить, поперчить. Тесто раскатать скалкой и вырезать стаканом кружочки. В центр каждого положить ложкой грибной фарш, края соединить и защипать. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 20 минут.